Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой сидеть живых и мертвых, и во царстве не будет конца. В нашей последней беседе мы говорили о сущности пришествия Христа. Мы указали на библейское учение и некоторые ложные толкования. Сегодня обратим наше внимание на двоякое пришествие Христа. Всякий, впервые начинающий изучать истину второго пришествия Иисуса Христа, озабочен кажущими противоречивыми описаниями этого события. Он читает, что Христос придет за своими, и что Он придет, видимо, для всего мира, что Он придет и будет судить дела верующих, и что Он придет и будет судить весь мир в общем, и так далее. Они читают о воскресении спасенных, брачном пире, борьбе с Антихристом и его силами, связывание сатаны, восстановление земного царства и суде пред Белым престолом. Как он может согласовать все эти предложения? В каком порядке произойдут все эти события? Многие отчаиваются, не находя определенного плана, и в этом пророческом лабиринте опровергает всех, кто представляет что-то определенное. Мы верим, что ключом для разрешения этой проблемы находится в факте двоякого пришествия Христа. Таким образом, мы находим, что Он придет на воздухе и что Он придет на землю. Посмотрим на эти два вида пришествия. Первое. Его пришествие на воздухе. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе 16 по 17 стих читаем об этом. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эти стихи нам говорят, во-первых, что пришествие на воздухе будет объявлено. При возвещении. Греческое слово буквально означает «при слове повеления». Это будет слово повеления победителя. Когда придет Иисус, Он придет как победитель, и Его слово будет иметь великую силу. Это возвещение – слово повеления проникнет во все гробы, пронижет глубочайшие глубины морей и достигнет слуха каждого верующего на земле. Было время, когда казалось это невозможным. Но теперь чудо радио учит нас, что можно слышать голос во всем мире. Если Бог даровал нам радио, Он может возвестить и голос Его Сына, и Его услышать во всех местах Вселенной. Однажды Иисус пришел к гробу Лазаря и воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Лазарь был мертв, но он услышал голос Учителя и вышел из гроба. Итак, весь его народ, который умер на земле или в глубине моря, услышит его голос и придут встретить его. Возможно, его возвещение или слово повеления будет только одно слово, и определенно это будет слово «приди». Это любимое слово Бога. Он сегодня говорит погибающему человеку: «Приди и будь спасен». В тот день Он скажет всем, кто верил Ему: «Придите ко Мне, придите с воздуха, с моря, с земли, с могилы, придите ко Мне навеки». При гласе Архангела. Архангел – вождь небесного воинства. Он непосредственно связан с приходом Иисуса с небес. На небе будет большое волнение, ибо Иисус придет и приведет всех искупленные души, спасенные с благодатью. При трубе Божией. Этот трубный звук представляет великое собрание всех верующих вместе. Когда трубит труба в лагере армии, все бегут своим палаткам и становятся в строй и маршируют в бой. Когда затрубит Божья труба, каждый спасенный человек станет в строй и возьмется, чтобы присоединиться к великой небесной толпе. Возвещение будет так громко, и голос так ясен, и труба так внятна, что каждое дитя Божие услышит и пойдет встретить его. Во-вторых, явится великий Спаситель, потому что сам Господь сойдет с небес. Придет некто иной, как Господь Иисус Христос. Это напоминает нам, что Иисус сказал своим ученикам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтоб и вы были, где я» — Иоанна 14:3. Но некоторые спрашивают, на чем он будет стоять в то время? Мы ответим, что ему ничего не нужно, чтобы стоять. Он повесил землю ни на чем, не так ли? Он повесил солнце, которое в тысячи раз больше земли. Он поместил луну и звезды, и все планеты на земле. Если он мог сделать все это, я знаю, он может стоять на воздухе некоторое время без видимой подпоры. Да, небеса развернутся, и явится Иисус во всей своей красоте. Он возвестит, когда будет сходить. Голос архангела будет слышен. Затрубит труба Божия, и там, между небом и землей, Христос будет ожидать, готовый схватить своих детей из этого грешного мира и забрать их себе домой. Однажды перед этим Иисус висел между небом и землей. Это сделали жестокие люди. Они повесили его на кресте. Как будто он был чересчур хорошим для земли и недостаточно хорошим для неба. Это был крест страданий. Слава Богу! Не будет страдания для него, когда он придет назад. Он будет там между небом и землею во всей красоте и величии. Его сердце будет переполнено ожиданием. Скоро он встретит свою невесту, чтобы забрать ее с собой домой. Являясь на воздухе, его ожидание будет великое. Он соберет всех верующих со всей земли. Он воскресит тела всех, кто любил его и умерли в вере. Это будет великим соединением верующих. В-третьих, встреча со Христом на воздухе. Посмотрим на это событие в библейском порядке. Первое. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда прозвучит труба, мертвые верующие воскреснут. Не каждая могила откроется, ибо те, которые умерли без Христа, будут продолжать пребывать в могилах. Мы читаем эти слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Откровение 26. Умершие без Христа не блажены и не святы, они останутся в могилах на другую тысячу лет. Тогда, после тяжкого времени и тысячелетнего царства, они воскреснут, предстанут пред судилище Божие пред Белым престолом. Блажены умирающие в Господе. Они не погибли, но спят до тех пор, пока Он придет и воскресит их, чтобы были с Ним. Это причина, почему верующие не должны скорбеть, как прочие, которые не имеют надежды. Мы знаем, что когда придет Христос, умершие во Христе воскреснут первыми. Второе. Оставшиеся в живых будут восхищены. Каждый верующий услышит слово повеления и будет восхищен для встречи с Господом. Будет ли каждый верующий в мире восхищен? Да, каждый. Некоторые люди говорят, что только те, которые имеют определенное духовное переживание или достигли определенной глубины посвящения, будут восхищены. Но они не правы. Писание нигде не учит о частичном восхищении. Основанием спасения и восхищения является не дела, а вера во Христа. Если вы поверили в Него и доверились Ему, если вы возродились, вы встретите Его. Иисус – глава Церкви, и мы – тело. И пришествие Христа – тело соединится с главою. Если некоторые верующие будут оставлены на земле, тело не будет полное, а Его цель – забрать все тело. Поэтому все верующие, живые и мертвые, восхитятся для встречи с Иисусом на воздухе. Третье. Произойдет другое великое событие. Произойдет прекрасная перемена в обоих мертвых и живых святых. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь нам определенно сказано, что мертвые святые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся. Когда мы встретим Христа на воздухе, наши тела будут измененными. Мы будем подобны Ему, безгрешны и совершенны. Мы не знаем, каким будет наше тело. Апостол Павел называет его духовным телом. Да, когда придет Господь на воздухе, мертвые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся и будут как Он. И тогда мы будем восхищены для встречи с Ним. Аминь.